лисица. По мотивам сказки Шарля Перро. Жил-был король. Умерла у него жена, и, погоревав, он женился на вдове. У короля была дочь Флорина, добрая и нежная. У новой супруги его, а теперь королевы, тоже была дочь по имени Трюитона, очень нерешливая и злая. Королева и ее дочь не взлюбили Флорину. Однажды принц Шарман приехал в замок короля. Королева задумала женить его на своей дочери. Но принц сразу, с первого взгляда, полюбил Флорину. В ярости королева заперла падчерицу в башне, а затем пошла на новую уловку. По ее наущению придворная дама шепнула принцу, что вечером Флорина выглянет из окна в сад, и они смогут наговориться всласть. В темноте Шарман и не заметил, что объясняется в любви и верности ужасной Трюитоне. Он пообещал увести девушку и жениться на ней. Трюитона, закрыв лицо черной вуалью, отвела принца к злой колдунье, и та сказала ему: «Принц Шарман, вот принцесса Трюитона, она моя крестница, женись на ней!» Принц понял, что над ним посмеялись, и хотел было убежать, но колдунья коснулась его своей тростью, и ноги принца точно приклеились к полу. Он вскричал в отчаянии: «Даже если вы попытаетесь убить меня, я буду любить только Флорину!» Напрасно Трюитона и злая колдунья пытались убедить его. Ничего у них не вышло. Ярости колдунья на 7 лет превратила принца в синюю птицу. Все это время милая Флорина, думая, что принц женился на Трюитоне, безутешно плакала. Но однажды прилетела синяя птица и села на кипарис напротив окна башни, где томилась Флорина. Девушка сразу поняла, что это ее возлюбленный в образе птицы. Каждую ночь Флорина и синяя птица разговаривали и утешали друг друга. Принц приносил ей в клюве драгоценные камни. Однажды вечером королева, прознавшая об этих встречах, разложила острые бритвы на ветках деревьев, которые росли вокруг замка. И ночью, когда синяя птица хотела, как всегда, сесть на ветку, она порезала себе крылья и лапки. Решив, что Флорина предала любовь, умирающая птица с трудом полетела к своему гнезду. К счастью, добрый волшебник которого Флорина послала на поиски принца, нашел ее, вылечил и перенес к себе. Флорина очень тосковала, не видя своего любимого, и твердила одно: «Синяя птица, цвет времен, пусть летит ко мне поскорее он». А королева и дочь ее придумывали новую месть. Отец Флорины к тому времени умер, и некому было защитить бедную девушку. Народ требовал освободить принцессу и, наконец, штурмом взял замок. Трюитоне удалось бежать к злой колдунье. Королева, столь ненавидимая своим народом, была свержена, и освобожденная Флорина стала королевой. Но не была она счастлива без принца. Однажды ночью юная королева взяла свои драгоценности и тайно отправилась на поиски Шармана. Между тем добрый волшебник побывал у колдуньи. «Синяя птица вновь станет принцем Шарманом, только если женится на Трюитоне», сказала она волшебнику. «Ничего не поделаешь». Волшебник убедил принца принять это предложение, ведь в его родном королевстве заправляли без него заговорщики, и надо было поскорее вернуться туда. Так принц Шарман вновь принял человеческий образ. Но сама мысль о предстоящей женитьбе на Трюитоне ужасала его. Однажды вечером Флорина, переодевшись крестьянкой, появилась у дверей замка принца Шармана. Она случайно узнала, что принц должен был на следующий день жениться на Трюитоне. Обессиленная, страдающая Флорина решила встретиться с соперницей. «Взгляни, Трюитона, на эти драгоценности», — говорила Флорина. «Если ты позволишь мне провести эту ночь во дворце, я отдам их тебе». Трюитона, обрадованная удачей, согласилась, не колеблясь ни секунды. Флорине отвели комнату, которая располагалась как раз под спальней принца, и все, что там говорилось, было слышно принцу. Однажды принц рассказал Флорине об этой комнате. Когда пришла ночь, Флорина, помня о секрете этой комнаты, стала говорить: «Сколько опасностей я пережила, пока искала тебя, а ты хочешь жениться на Трюитоне. Что я сделала тебе, жестокий, что ты забыл свои клятвы? Разве ты не помнишь того, что говорили мы друг другу?» Принц не спал и слышал эти слова. Охваченный сомнением, он спустился в комнату Флорины и упал к ногам бедной девушки. Флорина смотрела на него с огромной нежностью. Наконец они бросились друг другу в объятия. В это время появился добрый волшебник со своей давней знакомой феей. Чары злой колдуньи исчезли. Принц был свободен, а Трюитону они превратили в глупую индюшку. Утром весть о помолвке принца и юной королевы Флорины разнеслась по всему замку. После стольких невзгод и испытаний Шарман и Флорина нашли свое счастье. Так ведь бывает не только в сказках, но и в жизни с теми, кто умеет бороться и верить.